Формальности были короткие. Каждого спрашивали: «Зачем пришел?» «А затем пришел. Давай оружие». «Зачем тебе оружие?» «Советы надо ставить. А то чепуха опять начинается». «Советскую власть признаешь без оговорки?» «Да уж какие там оговорки. Ступай во вторую роту». Но с оружием было плохо, покуда в середине дня неожиданно на паровозе с одним вагоном не прикатил Чугай, привез 300 австрийских винтовок с патронами. Это несколько облегчило положение. И, наконец, поздно вечером загремело, застучало в степи, начала подходить долгожданная армия батьки Махно. Первой появилась в поселке конная сотня, гвардия имени Кропоткина, дюжи батькины сынки рост в рост. Они сейчас же заняли школу, выкинули оттуда книжки, парты и учительницу и пошли властно стучать по хатам. За ними въехало до 200 телег и тачанок с пехотой. И позже всех около школы остановилась большая, по видимости, архиерейская дорожная карета четвернёй в ряд с великим немым на козлах. Из нее важно вышел Махно с Левкой и каретником. Батька немедленно потребовал к себе на совещание штаб Ревкома. К тому времени около ревкомовского вагона собралось уже немало взволнованных рабочих. Они кричали председателю: «Мирон Иванович, ты поди сам взгляни, какие это советские войска? Это ж бандиты. Вот послушай-ка тетку Габку, она тебе скажет, что они с ней сделали». Тетка Габка заливалась слезами: «Мирон Иванович, прожитки мои ты знаешь, шасть-ка мне в хату два хлопца, давай молока, давай сало. Ну, такие великаны, голодные. Веди на двор, показывай, где кабан, где птица. Все слезнули, чтобы им на пупе нарвало проклятым». Председателю пришлось суровым голосом растолковывать, что, коль скоро дело сделано, Махну с войском позвали. Пятиться поздно. И теперь одна задача — штурмом взять город и передать власть советам. И вдруг прикрикнул на тетку Габку: «Двух кабанов мало тебе? Стадо кабанов тебе подарим. Перестань народ смущать». На заседании Махно вел себя странно, нахально и трусливо. Он потребовал, чтобы его назначили главнокомандующим всеми силами, и пригрозил: в противном случае армия сама повернет коней обратно. Он повторял, что у советской власти нет еще другой такой боевой единицы, и эту единицу надо беречь, а не разбазаривать в непродуманных выступлениях. Он грыз ногти и нет-нет, да запускал руку под куртку и почесывался. Выяснилось, что он больше всего на свете боится 16 орудий у петлюровцев. Тогда Чугай сказал ему: «Хорошо. Если у тебя свербит от этих пушек, нынче ночью я съезжу в город, поговорю с командиром артиллерии». «То есть как поговоришь?» «А уж это мое дело как. Врешь?» «Нет, не вру». «Кто у них командир артиллерии? Мартыненко?» «Наш балтиец, комендор с броненосца Гангут, мой земляк, а может свояк, а может кум, он по нас стрелять не станет». «Врешь», — повторил Махно, цепляясь ногтями ему в рукав, и, видимо, поверил. и вдруг успокоился и приосанился. «Рассказывайте, какой у вас план наступления?» Ревком представил ему такой план. Отряд рабочих, вооруженных гранатами, ночью переправляется на ту сторону. Люди поодиночке сходятся близ железнодорожного моста. На рассвете атакуют пулеметчиков у предмостного укрепления, захватывают пулеметы и держат под обстрелом улицы, выходящие к мосту. Когда раздадутся взрывы гранат, бронепоезд из 4 платформ с вооруженными рабочими и частью только что сформированного крестьянского полка двинется через мост и атакует городской вокзал. В то же время штаб оповещает по одному ему известным адресам и телефонам районные большевистские комитеты, и те поднимают восстание в городе. Сбор у вокзала, где будет роздано оружие, привезенное на бронепоезде. Туда же к тому времени перенесет свои операции штаб. Конница Махно врывается в город по пешеходному мосту. Пехота двумя колоннами переправляется через Днепр выше и ниже моста и соединяется в указанных местах на Екатерининском проспекте. Оттуда ведет наступление вверх для захвата городских учреждений и казарм. Успех восстания зависит от быстроты и неожиданности нападения, поэтому штурм нужно назначить сегодня ночью. Люди преустали в походе. Кони побились. «Надо ковать», — сказал Махно. Председатель ревкома ответил ему на это. «Люди отдохнут, когда заберем город. А коней перековывай уж на советские подковы». Чугай сказал. «Ты что, батька, расположился табором на виду всего города отдыхать? Попотчуют тебя завтра из 6-дюймовых. Коротко говори. Или нынче в ночь, или уходи». Днепр в эту ночь встал. Но лед был ненадежный. Рабочие всю ночь таскали на берег доски для переправы, приволакивали половинки ворот, целые плетни. Работали наравне и все члены ревкома вместе с председателем. Одни батькины сынки, роскошно увешанные оружием, похаживали по берегу, боясь вспотеть, и подмигивали друг другу на редкие городские огни на той стороне. Велик и богат был Екатеринослав. Часа за два до рассвета 24 человека вышли на лед. Их вел Рощин. Все было заранее объяснено. Лед потрескивал в спайках между льдинами. Местами приходилось бросать доски, которые несли в руках. Один только раз блеснула на берегу близ черной и смутной громады решетчатого моста. Раскатился одинокий выстрел. Все прилегли. И отсюда уже поползли, насколько возможно, отделяясь друг от друга. Рощин вылез на берег там, где он и наметил, около полузатопленной баржи. Отсюда в гору шла глухая уличка. Он поднялся по ней и свернул к западной стороне как раз того двора торгового склада, теперь опустевшего, где был назначен сбор. Огни вокзала посылали сюда неясный свет. Весь город крепко спал. Рощин некоторое время ходил вдоль забора легкими шагами, повторяя одну и ту же фразу. «Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты?» Он с удовольствием посматривал на высокий забор, зная, как без усилия перебросить через него свое невесомое тело. Поодиночке, как тени, стали появляться товарищи. Тем он велел прыгать на двор и идти к воротам. И опять ходил легким шагом. Из 24 человек собралось 23. Один или заблудился, или был взят разъездами. Рощин подпрыгнул, подтянулся на руках, зацарапал носками сапог по доскам и не так легко, как думалось, перекинулся на ту сторону и спрыгнул в битые кирпичи. Рабочие стояли у ворот, молча глядя на подходившего Рощина. Некоторые сидели на земле, опустив лица в поднятые коленки. До рассвета оставалось недолго. Решающими и самыми томительными были эти последние минуты ожидания, в особенности у людей, впервые идущих в бой. Рощин смутно различал стиснутые волевым напряжением рты, сухой блеск немигающих глаз. Это были честные ребята, доверчивые, просто думающие, тяжелорукие русские люди. По своей воле пошли черт знает на какое опасное дело. За всемирную, как говорила Маруся, в белой комнатушке, озаренной свечой. К нему подступило чувство налетающего восторга и опять та же легкость. Волнением стиснуло горло. Все это было не похоже ни на что. Все небывалое. «Товарищи», — сказал он, нахмуриваясь, — «если мы спокойно сделаем это дело, будет удача и дальше. От нас сейчас зависит успех всего восстания». Те, кто сидел на земле, поднялись, подошли. «Еще раз повторяю, хитрости тут большой нет. Главное — быстрота и спокойствие. Этого враг боится больше всего. Не оружие, а самого человека. Вот если у тебя...» — он взглянул снизу вверх на юношу с оголенной сильной шеей. — «Если у тебя, товарищ...» — ему неудержимо захотелось, и он положил руку ему на плечо, коснулся его теплой шеи. — «Если у тебя под сердцем холодок, так ведь и у врага тоже под сердцем холодок. Значит, кто прямее, тот и взял». Юноша мотнул головой и засмеялся. «А ведь верно ты говоришь, кто кого надует. Они дураки, а мы умные. Мы-то знаем, за что». Он вдруг освободил надувшуюся шею, красивый рот его исказился. «Мы-то знаем, за что помирать». Другой, протискиваясь, спросил: «Ты вот скажи, я кинул гранаты, что я дальше буду без оружия-то?» Кто-то сиплым шепотом ответил ему: «А руки у тебя на что, дурила? Товарищи, еще раз повторяю вам всю операцию», — сказал Рощин. «Мы разделимся на две группы». Рассказывая, он поглядывал, когда же, наконец, в непроглядной тьме за Днепром забрежет утренняя заря. Плотные тучи скрывали ее. Дальше томить людей было неблагоразумно. «Пора». Он осунул кушак. «Разделяйся. Отворяй ворота». Осторожно отворили ворота. Вышли по одному и, крадучись, дошли до того места, где кончался забор. Отсюда хорошо был виден мост на пелене замерзшей реки. Перед ним неясно различался бугор предмостного окопа с пулеметами и, видимо, спящей командой. Второй такой же окоп находился по другую сторону полотна. «Бери гранаты!» «Побежали!» Побежали разом все 23 человека, молча, из всей силы, как бегают в лапту. Половина людей прямо на окоп, другие 13 человек, сворачивая направо, к полотну. Рощин старался не отстать. Он видел, как длинные тени в подпоясанных куртках высоко перепрыгивают через железнодорожную насыпь. Он свернул туда, за ними. Он понял, что произошла ошибка. Они не успеют добежать до второго окопа, нарвутся на тревогу. За спиной его раздался взрыв. Дико закричали голоса. «Еще, еще, еще!» Рвались гранаты. Первый окоп взят. Не оборачиваясь, захватывая разинутым ртом режущий воздух, он карабкался на насыпь. 13 человек впереди него неслись огромными прыжками. Они подбегали. Навстречу им забилось бешеной бабочкой пламя пулемета. Будто ветер пронесся над головой Рощина. «Господи, сделай чудо! Это бывает!» — подумал он. «Иначе только погибнуть!» Он видел, как тот высокий парень с голой шеей, не пригибаясь, бросил гранату, и все 13 живые свалились в окоп. Он увидел барахтающиеся, хрипящие тела. Один бородатый в погонах, выдираясь, приподнялся и шашкой остервенело колол тех, кто хватался за него. Рощин выстрелил, бородатый осел, уронил голову. И сейчас же оттуда полез другой в офицерской шинели, легаясь и вскрикивая. Рощин схватил его, офицер, вырвав руки, вцепился ему в шею. «Сволочь! Сволочь!» И вдруг разжал пальцы. «Рощин!» Черт его знает, кто это был. Кажется, из штаба Эверта. Не отвечая, Рощин ударил его револьвером в висок. И этот окоп был взят. Рабочие поворачивали пулеметы. За Днепром выл паровоз. И по мосту, грохоча, пополз бронепоезд на штурм вокзала. Солнце давно поднялось, жгло и не грело. Бронепоезд опять черно дымя пошел через мост, перевозя к захваченному вокзалу людей и оружие. Ребята криками проводили его из окопов. Дела шли хорошо. Махновская пехота давно уже переправилась по льду, как мураши. Полезла на крутой берег, сбила полицейские заставы и рассыпалась по улицам. Не ослабевая, грохотали выстрелы то издалека, то вот-вот близко. «Сашко, ступай на вокзал, найди главнокомандующего и скажи, что мы здесь сидим с 5 утра, зазябли и не ели, пускай нас сменят», — сказал Рощин парню с голой шеей. Безусое, лишь опушенное кудрявыми волосиками, мужественное и ребячье лицо его было в кровавых царапинах. Так его давеча обработал дюжий пулеметчик, прощаясь с жизнью. Сашко прозяб в легкой куртке и резво побежал по открытому месту, хотя в воздухе часто посвистывали пули. Ему кричали: «Пропадешь, дура! Сашко, папирос принеси!» Он скоро вернулся, присел на корточки перед окопом, кинул товарищам пачку папирос и Рощину передал записку со свежесмазанным штампом. «Ожидайте, пришлю, Махно». «Вам поклон от Маруси», — сказал он Рощину. Вадим Петрович от неожиданности разинул рот, с минуту глядел из окопа на присевшего Сашко. «Товарищ Рощин, хорошая девочка. Повезло тебе, слышь. Ты где видел ее?» «На вокзале шурует. Без нее я бы к Махне и не пробился. Что делается, ребята? Народу!» «Не поспевают оружие раздавать. Наш Екатеринослав!» Штаб Махно расположился на вокзале. Батька сидел в зале 1-2 класса за буфетной стойкой с искусственными пальмами. С нее смахнули только на пол всякую стеклянную ерунду. И писал приказы. Каретник хлопал по ним печатью. Тот, кто получал их, опрометью кидался прочь. Не переставая, вбегали возбужденные люди, требуя патронов, подкреплений, походных кухонь, папирос, хлеба, санитаров. Иной командир, разъяренный тем, что уже вплотную подобрался к торгово-промышленному банку, осталось 2 шага до двери, за недостатком огнеприпасов залег, кусая от досады землю, подходил к батьке и, захватив висящие у пояса гранаты, для устрашения с грохотом бросал их на стойку. Ты что тут, Богу молишься? В душу, в веру, в мать, гони патроны!»